Тот самый стол, за которым некогда ела итальянская семья, уселся, обхватил голову руками и отключился. Разбудил меня один из санитаров, тряс за плечо, солнце уже взошло. Он где-то раздобыл походный котелок, полный настоящего итальянского кофе, и подогрел его на костре. Это была самая потрясающая чашка кофе, которую мне довелось выпить в жизни. А девушка, монахиня, ушла. Ну а раненые? Я обошел двор, проверил каждого, все были живы. Вы, наверное, были довольны. Слабо сказано, я был просто счастлив. Чувствовал себя едва ли не богом. Ведь мне удалось невозможное. Такие жуткие условия, такие невероятные тяжелые ранения, так мало подручных средств. Да и опыта у меня не было практически никакого. А было это 2 июля, верно? День освобождения. Да, правильно. И союзники пошли в последнюю и решающую атаку. А вот тут вы ошиблись. Никакого штурма Сиены не было. Вы вообще когда-нибудь слышали о фельдмаршале Кессельринге? По-моему, он был одним из самых выдающихся и недооцененных военачальников времен Второй мировой войны. Получил маршальские нашивки в 1940-м, но в те первые годы войны многие немецкие генералы одерживали на Западном фронте впечатляющие победы, но терпеть поражение куда как неприятнее и труднее, особенно когда тебе противостоят превосходящие силы противник. Генералов можно условно подразделить на 2 основных типа. Одни превосходно показывают себя в наступлении и купаются при этом в лучах славы, другие умеют планировать и осуществлять отступление с большими потерями для противника. Роммель принадлежал к первому разряду. Кессельринг — ко второму. Ему пришлось отступать от Сиены до Австрии. Когда в 1944 году союзники имели над немцами огромное преимущество. У них было все — лыжи, лучшие танки, прекрасно налаженные поставки провианта, горючего, поддержка местного населения — и к лету их наступление на Италию развернулось во всю мощь, но Кессельринг заставил их сражаться за каждый дюйм. К тому же, в отличие от многих гитлеровцев, он вовсе не был варваром. Он был образованным, культурным человеком и страстно любил Италию. Гитлер приказал ему взорвать все мосты Рима через Тибр. Но они бесценны, эти мосты. Они являются собой уникальные архитектурные сооружения древности. И Кессельринг отказался, что способствовало продвижению союзников к своей цели. И вот пока я сидел здесь во дворе и пил кофе, Кессельринг приказал генералу Шлему вывести первый парашютный полк из Сиены без единого выстрела, чтобы никаких разрушений, ничего не ломать, не грабить. Не знал я и того, что Папа Пий XII связался с Шарлем де Голлем, отряды сопротивления которого тоже должны были участвовать в операции, и попросил не разрушать город. Было ли тогда заключено некое секретное соглашение между Лемельсеном и французами, мы так никогда не узнаем. Ни один из них ни разу не упомянул об этом и словом, а теперь оба они уже мертвы. Но каждый получил один и тот же приказ — спасти Сиену. Так ни единого выстрела, ни снаряда, ни бомбы, ничего. Наши начали покидать город с утра. Вывод войск продолжался весь день. В середине дня мы слышали лишь громкий топот сапог по булыжной мостовой, а потом к нам во двор пожаловал главврач 14-й армии, генерал-майор фон Стеглиц. До войны он был знаменитым ортопедом. Здесь он тоже оперировал дни и ночи напролет, только в главном госпитале. Он едва держался на ногах от усталости. Он так и застыл в арке, изумленно озирался по сторонам. Со мной было 6 санитаров, 2 отправились за водой. Он смотрел на мой залитый кровью халат, на кухонный стол, выдвинутый на середину двора. В углу высилась смердящая куча ампутированных конечностей, ладони, руки, ноги, некоторые даже в сапогах. «Что за склеп?» — морщась пробормотал он. «Вы здесь одни, капитан?» «Так точно, сэр. Сколько раненых?» «Около 220, майн генерал. Национальности?» «Примерно 120 наших ребят. Остальные самые разные, из союзников. Сколько умерло?» «Пока что ни один, сэр». Он долго глядел на меня, потом рявкнул. «Умёглих?» «Что значит это слово?» — спросил американец. «Невозможно, невероятно». Затем он начал обходить ряды раненых. Вопросов он не задавал, с первого взгляда мог определить серьезность ранения, шансы на выживание. С ним был падре, прямо посреди двора он опустился на колени и начал молиться за упокой душ тех, кому предстояло умереть еще до захода солнца. Фон Стеглиц закончил обход и вернулся ко мне. Пристально и долго всматривался в мое лицо. Я стеснялся его взгляда, понимал, что выгляжу просто чудовищно, полумертв от усталости, весь забрызган кровью, воняет от меня, как от уличного кота. Двое суток во рту не было ни крошки. «Вы замечательный молодой человек», — сказал он наконец. «Вы совершили невозможное. Кстати, вам известно, что мы отступаем?» Я сказал, что уже понял это. «Такие слухи в армии, терпящие поражение, распространяются быстро».